секунду-другую я его ясно видела. Вот как тебя теперь, Энди. Видела, как его пыльная, ухмыляющаяся рожа пялится на меня из-под ее кресла. Смотрит сквозь спицы колеса, которое в двери застряло. Потом оно исчезло, и я увидела, как она стонет и охает. Я просто поверить не могла, что она после такого падения жива осталась. До сих пор не могу. Конечно, Джо тоже не сразу помер, но он-то был мужчина в расцвете лет, а она дряблая старуха, у которой уже десяток мелких ударов случился, не говоря уже о трех серьезных. И грязи внизу не было, чтоб мягче упасть, как она под ним хлюпнула. Не хотелось мне к ней спускаться. Не хотелось смотреть, что у нее сломано и откуда кровь льется. Но, конечно, ничего другого не оставалось. Кроме меня в доме никого не было. И значит, словно на меня перст указывал. Когда я на ноги поднялась, пришлось за столбик перил ухватиться, так колени подгибались. Так наступила на край своей комбинации, и вторая бретелька лопнула. Я платье приподняла, чтобы из нее вылезти, но опять совсем как тогда. Помнится, я даже на ноги поглядела, а нет ли на них царапины крови от ежевичных колючек. Ну да, конечно, ничего подобного. Меня в жар бросило. Если вы когда-нибудь по-настоящему болели, и температура у вас подскакивала, так вы поймете, как я себя почувствовала. Не то чтоб на том свете, но и не на этом. Будто все стеклянным стало. Ни за что не ухватиться, все скользкое. Вот что я чувствовала, когда стояла там на верхней площадке, сжимала перила мертвой хваткой и смотрела на нее внизу. Она лежала на ступеньках пониже середины лестницы. Обе ноги так подогнулись, что их и не видно было. Кровь стекала по одной стороне жалкого старого лица. Когда я, спотыкаясь, добралась до нее, я все еще цеплялась за перила, как могла. Один ее глаз вдруг закатился под лоб, увидел меня. И взгляд был взглядом зверька, угодившего в капкан. «Долорес!» — прошептала она. «Этот подлец все годы с тех пор ко мне подбирался. Шш, говорю, лучше помолчи. Нет, подбирался!» — говорит она, будто я заспорила. —